Я добавила туда корицу. Мой Ральф обожал корицу, вздохнула она. Билдвер задумался. Конечно, он знал о том, что разные человеческие блюда имеют разный вкус, но вкусовые оттенки были для него понятием умозрительным. Все равно, что погода для висящего на орбите астронавта. Да, он видит облака, может предсказать грозу или благоприятную погоду, но с реальными ощущениями это не имеет ничего общего. «Благодарю», — сказал он. Госпожа Флитфорд огляделась. «А ты неплохо здесь устроился», — весело заметила она. «Да». Она закуталась в шаль. «Пожалуй, я вернусь в дом. Кружку можешь вернуть утром». Она поспешила в ночь. Билдвер взял кружку с собой на сеновал, поставил ее на балку, сел рядом и долго смотрел на нее, пока молоко совсем не остыло и пока не догорела свеча. Спустя какое-то время его стало беспокоить некое назойливое шуршание. Тогда он достал жизнеизмеритель и закопал его в сено на другом конце сеновала. Это не помогло. Ветром с Думс, щурясь, вглядывался в номера домов. Только ради этой улицы погибли сотни считающих сосен. И вдруг понял, что вглядываться нет никакой необходимости. Он щурился чисто по привычке, как будто по-прежнему страдал близорукостью. На поиски дома номер 668 ушло какое-то время, потому что табличка с номером была прибита на втором этаже, сразу над ателье портного. В конце переулка он увидел деревянную дверь. На облупившейся краске висел листок бумаги, чье содержание выглядело вполне оптимистичным. «Заходите! Заходите же! Клуб «Начни заново!» Ты мертв, но это только начало!» За дверью оказалась лестница, на которой воняло краской и дохлыми мухами. Ступени скрипели еще громче, чем колени с Думса. На стенах кто-то намалевал громкие лозунги. Слог был достаточно экзотическим, но общий тон вполне знакомым. «Привидения всех стран, объединяйтесь! Вам нечего терять, кроме своих цепей! И всем мертвым равные права! Долой витализм!» Лестница заканчивалась площадкой, на которой выходила единственная дверь. Кто-то когда-то повесил там масляную лампу, но ее, похоже, вот уже 1000 лет как не зажигали. Древний паук, видимо, питавшийся остатками масла, враждебно воззрился на Сдумса из своего логова. Сдумс еще раз взглянул на карточку, перевел дыхание после долгого подъема, старая привычка, и постучал. Разгневанный арк-канцлер возвращался в университет. Остальные волшебники едва поспевали за ним. «И он еще спрашивает, кому ему обратиться? Мы, волшебники, уже не в счет. Но ведь мы сами не знаем, что здесь происходит», — попытался возразить декан. «Значит, узнаем», — прорычал чудакулли. «Не знаю, кого позовет он, но точно знаю, кого позову я». Он вдруг остановился. Остальные волшебники едва не налетели на него. «О, нет», — простонал главный философ. «Только не это». «Почему нет?» — возразил чудакулли. «Не вижу никаких поводов для волнения. Как раз вчера читал об этом. И нужно-то 3 щепки да... 4 кубика мышиной крови», — мрачно закончил главный философ. «И даже этого не надо. Можно взять 2 щепки, 1 яйцо. Правда, свежее». «Почему?» «Ну, я как-то брал мышиную кровь. Мышь была не в восторге». «Нет, я имею в виду яйцо». «А яйцу, я думаю, будет все равно». «В любом случае», — срочно вмешался декан, предотвращая вспышку арк-канцлера. «Это крайне опасно. Мне всегда казалось, что он только делает вид, будто октограмма его держит. Терпеть не могу, когда он смотрит на тебя и словно что-то прикидывает». «Ага», — согласился главный философ. «Это самая крайняя мера. Мы ведь и сами можем справиться. Ну, справлялись же. С драконами, чудищами всякими, с крысами. Помните прошлогодних крыс? Казалось, они были повсюду, но лорд-ветеринарий нас не послушал, нет. Заплатил 1000 золотых этому бойкому мерзавцу в желто-красных рейтузах». «А ведь у него получилось», — заметил профессор современного руносложения. «Конечно, получилось!» — воскликнул декан. «В Щеботане и Столате тоже получилось. И в Псевдополисе получилось бы, если бы его не узнали. Господин изумительный морец и его дрессированные грызуны. Наглый плут!» «Вы тему разговора не меняйте», — сказал Чудакулли. «Я и так все решил. Мы проведем обряд Ашкенте». «И вызовем смерть», — простонал декан. «О, боги!» «Смерть — нормальный парень», — успокоил Чудакулли. «Настоящий профессионал. Всегда делает свою работу быстро и чисто. Играет по правилам, никаких проблем. И кто-кто, а он точно знает, что тут происходит». «О, боги!» — снова простонал декан.